«Мама, никакие не хулиганы. Милые, интеллигентные дети лет 7-8. Лерке бы брать с них пример. Они хотят показать мне своего щенка. Буду преодолевать свою собакофобию». «Нисколько не голодный. Приду через час и съем 3 порции блинчиков с морковью». Санчик и Софья смотрели на меня с веселым удивлением. Я внушительно объяснил. «Мама любит порядок. Такое правило. Гуляй где хочешь, но держи меня в курсе». Софья осторожно сказала. «Ты ведь уже большой». «Для кого? Для вас или для мамы?» Они понятливо посмеялись, но тут же Санчик серьезно объяснил. «А мы с бабкой живем». «С бабушкой», — уточнила Софья. «Потому что мама и папа на севере по контракту, до сентября». «Может, заработают деньжат, купим хоть комнату в коммуналке. Заначка уже есть», — взрослым тоном сообщил Санчик. «Только деньги дешевеют, а квартиры дорожают», — в тон ему добавила Софья. Внешне они были совсем не похожи друг на друга, а в интонациях угадывалось что-то общее. Понятно, что брат и сестра. Однако видно, что не близнецы. Интересно, кто старше? «Вы учитесь? В каком классе?» «Сончик еще ни в каком. Осенью пойдет в первый. А я во второй», — охотно разъяснил брат. «Итак, он Санчик, а она Сончик. Или, наверное, Соня. В самом деле, Софья — это как-то громоздко». «А зато я лучше Санчика читаю», — простодушно похвасталась мне Соня и показала брату кончик языка. «Потому что он лентяй». Санчик не обиделся, видать, не впервой. Разъяснил. «Ничуть не лучше. Просто я люблю слушать, когда читают вслух. Мне тогда лучше представляется, что в книжке». Я проявил вежливый интерес. «А что читаете?» «В эти дни про Робинзона», — солидно откликнулась Соня. «Ого, образованные детки». Санчик сказал. «Хорошо, что сейчас вечером светло. Можно читать на дворе. А то в доме бабка на это ругается. Говорит, что спать не даем». Я забеспокоился. «А на меня бабка не заругается? Скажет, появился тут неизвестно кто и откуда». Они опять заговорили наперебой. «Да не, она с чужими вежливая». «Да ее и дома нету. Она вахтером работает на круглосуточном дежурстве. В общежитии студентов на улице Красина». Общежитие было мне знакомо, с нашим домом совсем рядом. «А вы что, целыми сутками одни живете?» «Почему же одни?» — удивилась Соня. «Друг с дружкой». «И с бумселем», — добавил Санчик. И почему-то вздохнул. Они шли по сторонам и часто брали меня за руки. И быстро поглядывали снизу вверх, будто опасались, что я сейчас передумаю и поспешу домой. Где блинчики с морковкой? Санчик продолжал объяснять. «А еще у нас есть сосед. За забором. Дядя Кирилл». «Да, он нам воду дает из своего колодца», — подтвердила Соня. «Когда трезвый», — уточнил Санчик. «Довольно часто трезвый», — заметила Соня. «А куда мы идем?» — подумал я. Места вроде бы были совсем недалеко от моей улицы, но в то же время не мои места. То есть я бывал в них очень редко. Просто незачем было ходить здесь. Ну, проскакивал иногда на велосипеде, так, из любопытства, может, раз в году. По правде говоря, мешало еще и опасение. Часто посреди улиц гуляли крупные псы, похоже, что бездомные. Правда, вели они себя добродушно, ни разу на меня не гавкнули. Но все-таки сидело во мне прежнее опасение. Впрочем, сейчас псов не было. И прохожих не было. Солнечная, пересыпанная желтыми лютиками пустота. Только где-то далеко орал петух.